Глава 20. Дорога была из рук вон, так что ехали мы с черепашьей скоростью. Флюиды коня то усиливались, то затухали в моем мозгу, поэтому ориентиру я старался держать расстояние, приближаться к тем, кто впереди, пока рано. Когда начало смеркаться, я принялся высматривать место для ночной стоянки. В темноте ехать себе дороже. Справа открылась обширная прогалина, которую со всех сторон плотно обступил лес. Лес — это плохо. Под его прикрытием можно подобраться незаметно и напасть внезапно. Кто тут мог к нам подобраться и нападать, я представления не имел. Если комодовцы опять кого-нибудь не оставили позади, чтобы нас притормозить. Просто в зоне опасность — это повсеместное и неприходящее положение дел. И тот, кто его не учитывает, долго не живет. Но выбор у нас был невелик. Я сказал по рации, чтоб остальные съезжали на прогалину. Машину мы поставили в круг, опыт средневековья и переселенцев американского Дикого Запада. Круг из 4 транспортных средств, правда, получился жидковат. Но ребята Исаева достали из грузовика свернутую в рулон металлическую сетку рабицу и принялись затягивать ею пространство между машинами. Я поморщился. Тоже мне. Непреодолимая преграда. Люди выспали наружу, разминая затекшие от долгого сидения в тряских кабинах суставы. Поднялся галдеж, но я его тут же прекратил. И в наступившей тишине из глубины леса вдруг донесся приглушенный рев пополам с воем. Звук был жуткий. Хорошо хоть достаточно отдаленный. Бойцы насторожились, наушники замерли. Я заметил, как Лариса зябко передернула плечами. Ее присутствие в отряде меня нервировало. Кто она мне? По сути, никто. Но я точно знал, хочу я этого или не хочу, но буду присматривать за ней всю дорогу. А значит, непременно просмотрю что-то другое. Например, засаду. «Это что же такое?» — поинтересовался один из парней Исаева. «Зверюг какая-то», — неопределенно объяснил Володя. «Ночью будем по очереди караул нести», — сказал я. «Смотреть в оба, не дремать. Нам гости с такими голосами ни к чему». «Не переживай, мы сигнализацию установим», — успокоил Исаев. И я ничего не ответил. Сигнализация ихняя. То, что ревел в лесу, я, конечно, доподлинно не знал, что он такое, но предполагал. Тигры, как и кошки, выжили после чумы, только кошки сновали в населенных пунктах, а тигры прятались в тайге. Их перестали отстреливать, и развелось их немало. Тигры, как и кошки, изменились. Следы, которые видели охотники, раза в полтора больше обычных и вообще не очень похожи на тигрины. Черт знает, на что теперь похожи те, кто их оставил. Я не очень верил слухам. Тигры не сбились в стаи, как кошки. Они по-прежнему гуляли каждый сам по себе. Сделались ли они, как и кошки, умнее, никто не знал. Они таились в зарослях, охотились на выживших травоядных, а часто и на людей. Раньше тигры и медведи придерживались нейтралитета по отношению друг к другу из-за относительного равенства сил. Теперь, я слышал, медведи стали тигриной добычей. Но если раньше профессиональный охотник знал способы избежать стычки с тигром, то теперь эти способы пошли псу под хвост, потому что невидимые тигры вели себя совершенно непредсказуемо. Я прежде никогда не слышал их рева, но сейчас был почти уверен, что там, в тайге, бродит и подает голос именно тигр. Об этом мне шепнуло мое шестое чувство. Тигров только нам не хватало. На другое место для ночлега искать поздно. Исаевские удальцы сноровисто натянули вокруг машин и щечатые изгороди провод сигнализации, установили датчики. В центре круга уже пылал большой костер, дров хватало. Экспедиция окружила огонь, верный защитник первобытного человека. Мы хоть и не превратились в неандертальцев, но окружала нас одичалая, да к тому же здорово свихнувшаяся природа. Принялись ужинать. Володька завел речь насчет расслабиться. У него точно было чем. Но я рявкнул на него. Никакого спиртного. Он недовольно поворчал и зашелестел целлофаном своего походного пайка. Люди держались группами. Наушники со своими, бойцы со своими. Пришельцы тоже сидели у костра особняком. Ольга определенно была у них за главную. Ее спутники, Олег и Николай, оказались на редкость неразговорчивыми. За весь день я не заметил, чтобы они с кем-нибудь общались. Формальный начальник экспедиции Леша Георгиев, измученный моим самозванством, почувствовал, что на привале может распоряжаться вовсю. Этим он и занимался. Я ему не мешал. Проблемы безопасности мы порешали с Исаевым, а до остального мне не было дела. Впрочем, ни в какой безопасности я не был уверен. Мы с профессором уселись рядом на обрубок бревна. Вот тоже парочка. Умник и ездок. Профессор протянул мне свой сверток с едой. «Берите, мне многого не нужно. Ешьте», — посоветовал я. «Силы вам потребуются». Но ел он неохотно. Вечная голодуха отучила от излишеств. День, проведенный за рулем, измучил суставы и требовал разминки. Я встал с намерением прогуляться. Гулять тут, впрочем, было особенно негде. За импровизированную изгородь я сам категорически запретил выходить каждому. Я неторопливо зашагал вдоль нашего хлипкого ограждения. Машины черными громадами нависали надо мной и выглядели довольно мрачно. Однако лишь они и представляли собой хоть что-то надежное. Я похлопал ладонью по броне. Она еще не остыла и излучала приятное успокаивающее тепло, как боевой слон в армии Ганнибала. Тайга вокруг приглушенно шумела под легким ветром. Ее стена была непроглядна, но в ту сторону мне смотреть не хотелось. Неожиданно кто-то тронул меня за плечо. Я даже слегка вздрогнул. То ли я расслабился, то ли кто-то сумел подойти ко мне абсолютно незамеченным, что почти исключалось. Я повернул голову. Рядом стояла Ольга. Даже походный наряд не портил ее. Она протянула мне сигарет. Я усмехнулся и взял одну. Сигареты в зоне давно стали роскошью. Ольга тоже закурила. Какое-то время мы молча шли рядом. Я вновь подивился тому, что не улавливаю никаких исходящих от нее флюидов. Володька Исаев, например, распространял вокруг себя энтузиазм вперемешку с некоторым легкомыслием и беспечностью. Его бойцы отважно побаивались, но были готовы выполнить свой долг. Профессор был философски спокоен, научники слегка напряженные и усталые, фанили по-своему, их заботили предстоящие исследования. Лариса, кажется, беспокоилась за меня, а от Ольги не исходило ничего, словно она была не человек, а заводная кукла. Кое-что я все же ощутил, если не сказать «додумал». Она была натренирована контролировать себя, как это умеют делать только опытные профессионалы в определенной, хорошо знакомой мне области, и это мне не нравилось все больше. «А вас зовут Сергей?» — наконец спросила Ольга. Она прекрасно знала, как меня зовут. Директор представил. «Меня обычно называют Серым. Странно, вы производите впечатление довольно яркого человека». Я промолчал. «Зачем вы отправились в эту поездку? Вы ведь не из работяг, вы ездок. Пообещали жирный гонорар?» «А ездоки, по-вашему, ездят только за наваром?» Неохотно ответил я. «Примерно так нам и объяснили, когда отправляли сюда». «Как там, в санлагерях?» Задал я вопрос, чтобы съехать с темы. «Плохо. Они почему-то из лагерей спецбеженцев быстро превратились в другие». «Концентрационные?» «А вроде того. Люди там ведь на особом положении. Они воспринимаются как потенциальная угроза, как бомба замедленного действия. Ну и традиции, конечно. Раз за колючкой, значит зэк. А с зэками у нас никогда не церемонились». «Насчет зэков понятно. А вот про потенциальную угрозу. Кому еще не ясно, что нет никакой угрозы? Что никакая это не зараза, и никуда дальше она не пойдет?» «Во-первых, ничего до конца не ясно», — — отмахнулась Ольга. «Во-вторых, лучше скажите, как вы могли дойти до такой жизни?» «Какой?» — удивился я. «Сами знаете, дикой. Вы здесь с самого начала?» Это был дурацкий вопрос. «Нет, недавно на экскурсию прикатил». Ольга смутилась, но не подала виду. «Трудно приходится». «Трудно первых 10 лет. Хотя 10 еще не прошло, но ничего, терпимо. Людей только много гибнет». «А вы, говорят, тоже немало в этом постарались». Я сделал до нельзя изумленный вид. «Кто я? Кто это вам наговорил? Я такой мирный, славный парень. Думал, меня все любят. В своем ерничании я, кажется, копировал какого-то голливудского персонажа». «Парень вы вроде ничего», — прикинула вслух Ольга. Потом пожал плечиком. «Да ладно, чего там? Директор меня по вашей части просветил вполне подробно. Чтобы мы знали, с кем имеем дело, и не создавали ситуации. Вот и не создавайте. Тогда все, не исключено, обойдется». «Вы мне угрожаете?» Я рассмеялся. «А вы не поняли. Я про экспедицию. Экспедиция обязательно должна быть успешной. Это так постановили ваши боссы, которые вытащили из санлагеря?» Я сделал упор на последней фразе. «Вы нам не очень доверяете», — сказала Ольга. «Я никому не доверяю, поэтому и жив до сих пор. Но в поездку отправились. Почему?» Я только махнул рукой. «На колу мочало, начинай сначала». «Послушайте», — сказала Ольга после паузы. «Эти, которые впереди, с ними будут проблемы?» «Непременно», — подтвердил я. «И что вы собираетесь делать? Посмотрим?» «Смотреть, может, оказаться некогда». «А что вы предлагаете?» «Я?» Она на секунду задумалась, взвешивая ответ. «Я бы приняла какие-нибудь радикальные меры». Я понял, что она имеет в виду. «А в таком деле, на кого же кроме меня положиться?» Ее просветили. Но я спросил, какие такие радикальные меры? «Их надо уничтожить», — просто объяснила Ольга, — «иначе они уничтожат нас». «Послушайте», — сказал я, — «не знаю, как вы себе все представляете, но это небольшая земля, это зона. Здесь свои порядки. Быть может, мы сумеем устранить конкурентов, но за ними стоят их хозяева. И они так этого не оставят. Можно попробовать договориться. Вам, впрочем, все равно. Приехали, уехали. Главная цель. Я ее, кстати, не очень понимаю». Ольга пропустила мимо ушей все, что не касалось главного для нее. Договариваться с этими типами, которые оставляют засады и разоряют хутора. Я понимаю, что это зона, но порядки здесь все же чересчур своеобычные. Знаете... Я остановился и повернулся к ней. «Насчет порядков. Вы не находите в них ничего закономерного. Во время чумы вымерло подавляющее большинство населения. А те, кто выжил, выжили пропорционально численности своих социальных слоев и групп, примерно 5 на 100. Рабочие, интеллигенция, силовики, чиновники, бандиты и всякие прочие. Вам не кажется удивительным, что в итоге почти все превратились в бандитов? Кто бы как себя ни называл, а в сущности бандит. Хоть менты, хоть святоши. Про урок я не говорю. Кстати, их уцелело совсем немного. А потом стало больше. И в итоге они почти захватили всю власть. Они бы и всю захватили, если бы не работяги». «К чему вы клоните?» «К очень простому. Общество в зоне погибло, но осталась его типичная мини-модель. И она мгновенно мутировала в гангстерско-клановый сброд. Почему? Да потому что погибшее общество было к этому по всем параметрам готово. Несло в себе ростки, так сказать. А вот они и проросли в экстремальных условиях. Но на большой земле они тоже проросли по-своему. А вместо того, чтобы трезво взглянуть на проблему зоны, там людей гноят в концлагерях, грызутся между собой из-за каких-то мне не очень ясных интересов, а сюда посылают троих, вас в том числе. Не настолько и ездок, чтобы не понимать, втроем, даже с нашей помощью, ничего глобального не совершишь, а потому едете вы не для того, чтобы положить конец бедствию. Для чего едете? И для чего едут те другие? Я ткнул пальцем в темноту. Господь знает. А мы так, пешки, в чужой игре. Раз вы так полагаете, усмехнулась Ольга, выходит, вы-то уж точно поехали с какой-то своей целью. Не человечество же спасать? Я лишь поморщился. Не мог же ей сказать, что какой-то внутренний голос или сила, или черт знает что, толкали меня в это путешествие именно в надежде что-то изменить в существующем порядке вещей. Я не знал, как могу это сделать, и могу ли вообще. Я даже не понимал, мои ли это собственные мысли и побуждения, или внушенные кем-то другим, со стороны, тем, кто наградил меня необычными способностями и, возможно, посредством этого, смог забраться в мой мозг. Я ничего не понимал, но знал откуда-то, что должен ехать. «Эта женщина», — прервала затянувшееся молчание Ольга. «Она вам кто?» Я понял, что она имеет в виду Ларису, но я ничего не успел ответить. Болтовня и размышления отвлекли меня от обычного занятия. Чутко прислушиваться и принюхиваться к происходящему вокруг. Я слишком поздно почуял опасность. Она навалилась на меня колючей, неимоверной тяжестью, которую я выдержал с трудом. Опасность была где-то близко, совсем рядом. И такая, какую я, пожалуй, раньше не встречал. Это была не просто угроза. Она походила на предвестие верной смерти, и не только моей. Я замер. Мое шестое чувство автоматически заработало на полную мощность, и я, наконец, понял. Над оградой и сетки рабицы возвелась огромная неясная тень. Она легко, словно чудовищная летучая мышь, перепорхнула внутрь периметра. Оглушительно взвыла сирена тревоги. Краем глаза я заметил панику, возникшую возле костра, и понял, что сейчас начнется пальба. Свой автомат я оставил в кабине вездехода. При мне был только Стечкин, бесполезный сейчас, как водяной пистолет. Но я машинально схватился за него, как за спасительную соломинку. Тень приземлилась десятки метров от нас с Ольгой. Я машинально шагнул вперед, заслоняя свою спутницу. Отдаленные сполохи костра и заметавшиеся лучи фонарей на мгновение выхватили тень из укрывшего ее мрака. Я не знал, что это такое. Или вернее, кто? Тусклые вспышки озаряли, казалось, всякий раз некую новую тварь, будто с ней происходили фантастические метаморфозы, и ее форма менялась ежесекундно. Впрочем, это была лишь игра светотени. Предчувствие скорой смерти приблизилось и опустило мне на плечи ледяные лапы. От этого я, как ни странно, почти успокоился. Я даже отчасти рассмотрел нагрянувшую к нам тварь. Она была размером с корову, но это была не корова. Я вдруг понял, что это такое, и успокоился еще больше. Шансов выжить у меня, по сути, не оставалось. Мне показалось, что косматая корова на мощных приземистых лапах на треть состоит из клыкастой оскальной пасти. Пасть эта извергала тот самый звук, который мы слышали вдалеке, готовясь к стоянке. Только теперь этот негромкий рев отдавался болью в барабанных перепонках, как глубоководное давление. Подтверждались рассказы о том, что тигры теперь встречаются довольно часто, и что они почти перестали быть похожими на тигров. До костра было далековато. Выкрикивать команды при возникшей там суматохе не имело смысла. Их не поймут, и в лучшем случае выполнят не так. Впрочем, оставался шанс, пока тигр будет заниматься мной. Я очень надеялся, что Ольга успеет кинуться на утек. Люди у костра смогут сориентироваться и взять себя в руки. А рядом с костром, у повального дерева, я видел прислоненный кем-то к стволу гранатомет. Если ударить из всех стволов сразу, но лучше бы из гранатомета. Тигр вдруг исчез с того места, где приземлился после прыжка, и объявился метрах в пяти справа. Просто исчез и появился. Такой скорости я не ожидал. Пожалуй, никакие стволы и гранатометы тут не помогут. Тигр, несмотря на свои нынешние возможности, инстинктивно по-кошачьи обходил добычу. Кошки, какого бы размера они ни были, стараются не нападать в лоб. Я чувствовал, как от напряжения вибрируют мышцы огромного тела с горбом над загривком, с тяжелой, будто расплющенной и расколотой трещиной, пасти головой. Тигр, стоя боком к костру, повернул башку в сторону кучки людей. Там паника, похоже, пошла на убыль. Я услышал щелканье затворов. Ледяные лапы смерти давили на меня все тяжелее. Даже на таком расстоянии зловоние, исходившее из безразмерной пасти псевдотигра, перехватывало дыхание. Воняло не просто тухлым мясом. Это был какой-то совершенно чуждый человеческому обонянию смрад. Он не походил ни на один знакомый запах. В нем содержалось будто нечто потустороннее. Так, наверное, могло благоухать в аду. Или нести от какого-нибудь инопланетного чудовища. Тигр повернул голову в другую сторону. Странно, что тигриные глаза не светились в темноте. Но я почувствовал, как взгляд хищника пополз по мне. И вдруг я ощутил что-то еще. Я даже не сразу понял, что, но даже не разобравшись, заорал изо всех сил: «Не стрелять! Не стрелять, мать вашу! Всем стоять на месте!» Движение у костра прекратилось. Кто-то напоследок одиноко лязгнул затвором, и голос Володьки Исаева покрыл его коротким матом. После этого все замерло. Кроме вони из тигриной пасти, меня окатило что-то запредельно жестокое, беспощадное, неумолимое и, кажется, отчасти знакомое. Я сперва не понял, на что это похоже, но схожесть существовала весьма и весьма отдаленная, как между декоративным пуделем и взбесившимся волкодавом. Кошки. Неведомые волны, исходившие от псевдотигра, которые улавливало мое шестое чувство, были непередаваемо свирепыми, хищными и тупыми. Их смысл укладывался в единственное слово «жрать». Эта тварь определенно не обзавелась и каплей того ума, который демонстрировали кошки. Но тигр тоже был кошкой, хоть и огромный. Или когда-то был. И сейчас сквозь его безмозглые флюиды до меня едва уловимо доходило такое знакомое мне кошачье. А с кошками я, кажется, научился общаться. А времени на раздумье не оставалось. Он должен был прыгнуть в следующую секунду. После этого судьба остальных от меня бы уже не зависела. Должно быть, инстинкт подсказал мне картину. Искромсанную, изорванную в клочья, окровавленную и мертвую тигриную тушу. Этот образ я изо всех сил сфокусировал на хищнике. Тигр опять взревел, теперь гораздо громче, и я подумал, что от инфразвуковых колебаний, содержащихся в этом реве, мои барабанные перепонки лопнут. Но они не лопнули. Зато меня захлестнула волна панического ужаса, который порождает у человека инфразвук. Ольга позади меня охнула и стала оседать на землю. Даже столпившиеся у костра попятились. Неимоверным усилием воли я сдержал себя. Я не знал, что делать. Тигр определенно воспринимал мои волны, но что? Что нужно показать ему, чтобы остановить? Ничего не приходило в голову. Это, черт побери, не кошки, милые создания, сидящие стаей на асфальте, почти безобидные и такие общительные. Даже со стаей рассвирепевших кошек я бы, наверное, договорился. Я даже представил, как стал бы с ними договариваться. Тигр еще раз взревел, но теперь его рык оказался на октаву выше. Чудовище замерло на месте. Я вдруг понял, что прыгать оно не станет. К излучаемой им ярости неожиданно примешалось еще что-то. Несколько секунд у меня в голове царила звенящая пустота, а потом, будто молния сверкнула, смертельная опасность завидно обострила мою сообразительность. То, что теперь отчетливо примешивалось к тигриной ярости, здорово смахивало на испуг. Страх. А вот чем явственно потянуло от застывшего тигра: страх и нерешительность. И опять, скорее инстинкт, чем рассудок, подсказал мне, что происходит. Я представил себе бесчисленную стаю здоровенных, жирных, умных котов, которые притаились где-то поблизости, в зарослях. И стая эта, в моих помыслах, была целиком на моей стороне. Она приближалась, приближалась. Тигр вдруг попятился. Не переместился незаметно глазу с места на место, как в прошлый раз, а именно попятился, как обычная испуганная зверюга. Он, виляя задом так, что толстый короткий обрубок хвоста хлестал его по бедрам, отступал. А эфемерные кошки, порожденные моей фантазией, охватывали его полукругом и оттесняли к изгороди. В тигре оставалась его кошачья природа, да нельзя измененная влиянием зоны. В отличие от своих меньших собратьев, он превратился в нечто запредельно злобное, хищное и почти безмозглое. Но это чудовище определенно опасалось кошек. Обычные тигры ненавидят обычных котов и уничтожают их. Прежде в некоторых зоопарках тигров даже подкармливали кошками в качестве лакомства. Эта извечная тигриная ненависть, видимо, никуда не исчезла. Просто кормиться кошками у псевдотигра отпала всякая охота. Имелись, видимо, для этого причины. Что могла сделать умная кошачья стая с этим чудовищем? Я не знал. Но что-то, наверное, могла. Что-то скверное и опасное для тигра. Очень скверное и очень опасное. Смертельное. Я сконцентрировался на этой мысли. Тигр снова рыкнул. Сорвавшись с места, метнулся сперва в одну сторону, потом в другую. Затем, оттолкнувшись от земли, взмыл вверх. Мгновение его силуэт парил над изгородью, а потом исчез в темноте. Подкрался тигр неслышно, но теперь в зарослях стоял удаляющийся треск, свидетельство его позорного бегства. И только тут до меня дошло. Кошки не были моей сиюминутной фантазией. Они действительно присутствовали где-то недалеко и давали о себе знать. Как и от чего они оказались здесь? Мне было не до размышлений, но не будь их реальной поддержки, возможно, все мои устрашающие образы не произвели бы на тигра такого впечатления. Он испугался не того, что я думал о кошках. Он испугался их присутствия. Не зная, сколько времени я стоял как столб, из ступора меня вывели окружившие члены экспедиции. Наверное, от их беспорядочных криков и похлопываний по плечам у меня жутко заболела голова. Я обернулся и поднял на руки все еще лежавшую на земле обморочную Ольгу. Тигриный инфразвук вышиб-таки из нее сознание. Но сейчас она приоткрыла глаза. Первым ее побуждением было высвободиться из моих заботливых объятий. Но она передумала и обвила меня рукой за шею. Сейчас она не была наглухо защищена своей броней, и я уловил, что сделала она это, все же не из-за нежного чувства благодарности. У нее определенно имелись на меня куда более серьезные виды. Но разгадать, какие, мне даже сейчас оказалось не по зубам. Ольгу подхватили другие заботливые руки, но она мягко высвободилась, встала на ноги и, слегка пошатываясь, побрела к костру. Среди прочих мелькнуло лицо Ларисы. Она никак не обозначала в экспедиции наших особых отношений и сейчас держалась среди остальных, но то, что я прочитал в ее глазах и услышал в ее сердце, отдалось теплом в моей груди. Лариса, не в пример Ольги, была раскрыта нараспашку. Я понял, что в недавние минуты она не думала ни о себе, ни об экспедиции, вообще ни о чем на свете. Она думала обо мне. Вернее, не думала, а умирала от ужаса, что тварь меня сожрет. Она и сейчас еще не могла поверить в то, что все закончилось благополучно. Люди бестолково топтались вокруг, потрясая оружием. Леха Георгиев опять пытался командовать, но его никто не слушал. Исаевские бойцы зачем-то приняли позы киношных спецназовцев, ощетинившись стволами во все стороны. Я урезонил их, чтобы ненароком не пальнули в кого-нибудь. Спутники Ольги оставались позади костра. Тигр, кажется, их тоже напугал, но они не потеряли самообладание. Стояли с оружием на изготовку, и в руках одного из них я увидел тот самый гранатомет. В минуты паники они действовали хладнокровно и обдуманно. Я по-прежнему не мог прочитать их, но походило на то, что они, отступив, собирались выждать удобный момент и всадить в тигра заряд. Впрочем, они все равно не нравились мне. Володька Исаев бережно взял меня под локоть и повлек к стоянке. Следом пошли остальные, возбужденно переговариваясь. Я сердито высвободил руку. Рядом топал Георгиев. «Что это было?» — спросил он. «Тигр? Тигр? Он самый. И что ты с ним сделал? Почему он никого не разорвал?» «Да, я тоже об этом сожалею», — посоветовал ему убираться к чертовой матери. И он послушал. «Как видишь, трепло!» — хлопнул меня по спине Исаев. «А на самом деле...» «Ты вот что», — сказал я, — «ты скажи своим ковбоям, пусть еще две линии сигнализации натянут». «А что, может вернуться?» Он мне не доложил, но на всякий случай. «Прыгучий сволочь», — сказал Георгиев. «Здесь много всяких прыгучих, вот потому и надо натянуть дополнительные уровни, чтобы опять на голову не попрыгали». Володька отправился отдавать распоряжение. «Я заметил», — сказал Леха, — «он отчасти похож на рептилию. Это только случайные внешние признаки или какое-то радикальное перерождение». «Сходи в тайгу, у него и спроси. Думаю, он еще где-то рядом». Мне было не до его научных рассуждений. Леха обиделся и отстал. Через полчаса все опять собрались у костра. Реакция перенесенного страха клонила людей ко сну. Я подошел к Ларисе, одиноко сидящей на чурбаке, погладил ее по плечу. Она приникла щекой к моей ладони, так продолжалось минуту. Потом я мягко высвободил руку и отправился на свое прежнее место рядом с профессором. Тот казался почти спокойным. Он ни о чем не спрашивал, но ему единственному я рассказал, что и как случилось на самом деле. Выслушав, профессор помолчал, потом пристально посмотрел на меня, и я ответил вопросительным взглядом. «Вы не подумали о том, что уж слишком легко напугали тигра?» — спросил профессор. Со стороны это, возможно, показалось проще простого. Он отмахнулся. «Не лезьте в пузырь, я о другом. Выходит так, показал тигру виртуальных кошек, и он наутек. Я же говорю, что они где-то поблизости». «Я думаю, главное не в этом, что вы транслировали образы кошек, которых почему-то боятся здешние тигры, и даже не в том, что кошки, как вы полагаете, отчего-то оказались здесь, что само по себе вопрос. Смысл происшедшего, мне кажется, в другом. Да, кошки обладают способностями передавать, скажем так, мысли-образы, и, возможно, даже внушать, а потому могут как-то радикально повлиять на своего врага, сородича, как-то очень неприятно для него. Оттого он их и боится. Но, предположим, на дороге на меня нападут байкеры, а я им скажу, что ездок Серый — мой приятель. Как думаете, что из этого получится?» «Большой смех», — буркнул я. «Вот именно. Смех и только. И начнут они гонять меня взад-вперед за милую душу. А если я, к примеру, покажу им наше совместное фото с вашей дарственной надписью «Уважаемому профессору с почтением». Это я шучу, вы уж не обессудьте. Тогда что?» «Тогда они могут и подумать, те, у кого есть чем». «Вот именно. Они поймут, что им и вправду придется иметь дело с таким уважаемым в зоне субъектом, как вы, а с вами они связываться не желают. Улавливаете?» «Не совсем. Вы не просто передавали тигру образы кошек. И кошки не просто присутствовали там. На самом деле вы и они продемонстрировали связь, которая реально существует между вами. Показали совместную фотографию с дарственной надписью». «Да что это за связь?» — возразил я. «Нету никакой связи». «Не скажите. Какая-то все же есть. О ее природе мы уже говорили, хоть это и произвольная гипотеза. Если они и разумны, то не в человеческом смысле, а в каком-то своем, особом. Подобие разуму возникает в результате общности их мозгов, которую, смахивает на то, теперь обеспечивают их, условно говоря, телепатические способности. Возможно, это никакая не телепатия. Вообще говоря, науке неизвестно, что такое телепатия и существует ли она. Но назовем это так, для удобства. Их коллективный, неустойчивый, можно сказать, суррогатный разум не исключает вашего контакта с ними, хоть и затрудняет его. Вы воспринимаете смутные образы ощущения, а не смысловые цельности, но все равно. Он вдруг доверительно наклонился ко мне. «У вас могучая интуиция. У ученых тоже бывает интуиция, и она подсказывает мне, что эта ваша связь не просто так, что она еще сыграет свою роль. Тоже, знаете ли, смутное ощущение только, но не отмахивайтесь от этих хвостатых. Постарайтесь сблизиться с ними. Может, жениться на какой-нибудь рыженькой?» Глупо брякнул я. Профессор усмехнулся. «Таких жертв от вас не требуется, но, повторяю, постарайтесь не терять с ними контакта». «С ними потеряешь. А вот откуда они здесь взялись? Из города, что ли? За нами скакали. Так зачем? Да и не угнаться им за машинами». Мы замолчали. Последние слова профессора подтолкнули меня просто так от нечего делать, сконцентрироваться и воззвать кошкам, хоть я и не представлял, где они сейчас находились. Я почти шутя послал в пространство мысленный сигнал. Представил себя сидящим у костра среди тесной кучки людей в окружении громоздких машин, затерянных среди грозных просторов зоны. Я мысленно придал своему призыву вопросительную интонацию. Сперва ничего не произошло, потом тьма вокруг меня будто начала сгущаться, пока не окутала с ног до головы и сделалась непроглядной. В ней утонули мои попутчики, а потом и пламя костра, а затем в непроглядном мраке слабо затлели и начали разгораться огоньки. Сначала немного, а потом все больше и больше. Наконец они, кажется, загорелись сотнями и набрали яркость. Они концентрировались в густые созвездия, отстоявшие друг от друга на разные расстояния. Некоторые мерцали в одиночку, но таких было мало. Одно созвездие горело где-то поблизости, до него, казалось, можно было дотянуться рукой. Я не понимал, что это такое, пока в груди не возникло странное ощущение. Такое бывает, когда берешь на руки мягкую, любимую, но строптивую кошку, слегка опасаясь ее коготков. Скопление огоньков вдруг дружно мигнули, и я понял. Это кошки, услышав меня, давали о себе знать, обозначали свое присутствие. Я поразился их количеству, но от мерцания этих светляков мне почему-то сделалось спокойнее. Светляки не были моими врагами, скорее наоборот, и они явно желали, чтобы мы чувствовали друг друга.